Глава 18. Ни звука. 8 февраля 2093 года. Вадим Георгиевич очнулся на следующий день после встречи с дьяволом. Произошло это утром, пока команда завтракала. А когда все вышли на палубу, то увидели там ковыляющего старика, который с удивлением на лице рассматривал океанскую гладь вокруг. Ясир с Надей немедленно бросились к нему и подхватили аккурат в тот момент, когда его ослабевшие ноги отказали, и он начал падать. Врач принялся ругать пациента за то, что он покинул койку в подобном состоянии. Надя сдержанно улыбалась, выказывая тем самым свою радость, и подбадривала выглядящего как привидение начальника. Тем временем Тихон осторожно наблюдал за происходящим, укрывшись за спиной Матвея. Парнишка хорошо помнил, что последнее слово в отношении его судьбы принадлежит старику, которого он ранил. «Ну чё, сейчас?» – нарочито ленивым, но в то же время взволнованным голосом спросил он, пытаясь угадать подходящий момент. «Нет, чуть позже, я скажу», – велел собиратель. Мальчишка невольно выдохнул. Прошлым вечером Матвей словно в воду глядел, когда подозвал Тихона к себе и настоятельно посоветовал ему подготовить слова с извинениями. «Чего-чего?» – недовольно прыснул тогда пацан. «Обмозгуй, как ты будешь извиняться перед Вадимом Георгиевичем, в которого всадил пулю и которого чуть не свел в могилу. Советую тебе крепко подумать над тем, что ты ему скажешь. И учти сразу, я тебя защищать не стану. Все будет так, как он решит». Само собой, собиратель лукавил и последнюю фразу добавил, желая припугнуть мальчишку. Разумеется, он заступится за него, если прогрессист вдруг прикажет сбросить того за борт. Постарается отстоять пацана, несмотря на его скверный характер. К счастью, этого совершенно не понадобилось. По истечении получаса с того момента, как очнулся Вадим Георгиевич, Матвей вместе с Тихоном пожаловал в «Титан». Возле входа их встретила Надя, в чьих глазах собиратель прочитал невольный укор. «Зачем ты его привел?» Не желая вступать в перепалку, Матвей спокойно ответил. «Тихон хочет повидать Вадима Георгиевича». Он положил руку парню на плечо. «И сказать ему кое-что. Нечего ему говорить». «Надя, он еще не пришел в себя, ему нужен отдых». Из вездехода раздался хриплый старческий голос. «Надя, кто там?» Девушка недовольно фыркнула. «Матвей», — сообщила она, — «и сопляк, который вас подстрелил». «Мы хотим поговорить, Вадим Георгиевич», — громко произнес собиратель. «Надя, дай им пройти», — отозвался начальник. Прогрессистка нехотя сделала шаг в сторону. «Я слежу за тобой, засранец», — предупредила она мальчишку. Еще пару дней назад Тихон не оставил бы подобный выпад в свою сторону без язвительного комментария. Но беседа с Матвеем и пара оплеух, полученных им в день освобождения, научили его думать, прежде чем открывать рот. Вадим Георгиевич встретил их лежа в койке, ожидая, пока Ясир подготовит очередной укол. Его седые брови приподнялись от удивления при виде мальчика. Сам же Тихон, едва переступив порог, замер в нерешительности, храбрости в нем значительно поубавилось. «Это вот ты выстрелил в меня?» — с недоумением спросил прогрессист. Парнишка молча кивнул, сжимая кулаки. «Вот же, старость не в радость», — усмехнулся мужчина. «Там, в потемках склада, мне показалось, что ты выглядел намного старше. А это вот оно как получается. Меня ребенок подстрелил». «Я это...» — начал осторожно Тихон. «Извиниться хочу. Я не хотел тогда стрелять в вас, так получилось». Надя фыркнула позади. Матвей понял, что пацан так и не подумал заранее над тем, что будет говорить, паршивец этакий. Однако его извинения прозвучали искренне, по крайней мере, так показалось. Вадим Георгиевич пристально и долго смотрел на паренька, при этом даже не обратил внимания на укол, который сделал ему в предплечье Ясир. А затем, махнув рукой, сказал: «Ты же совсем мальчишка, да еще глупый к тому же. Фиг с тобой, на первый раз прощаю». «Вадим Георгиевич», — запротестовала Надя, выйдя вперед. «Да ведь...» «Что?» — оборвал ее начальник. «Прикончить его предлагаешь? Ты совсем, что ли, сдурела, Надежда? Он же ребенок. Да я... Она с гневом взглянула на Тихона, который стоял, опустив голову и не смея поднять взгляд. «Да пошло оно!» – девушка выскочила на палубу. «Чего оно так взъелось на меня?» – набравшись храбрости, спросил Тихон и сразу же получил легкий подзатыльник от Матвея. «Я что тебе говорил?» – сделал ему замечание собиратель. «Да понял я, понял!» – затем тихо прошептал. «Мороз на тебя!» «Есть у нее причины сердиться на таких, как ты, малец. Но это не твоего ума дело», — вдруг ответил Вадим Георгиевич, отчасти удовлетворив любопытство Тихона. «Вот что, ты не думай, что просто так от меня отделался. Я еще покумекаю, какое применение тебе найти. Понял меня?» «Понял», — понуро кивнул тот. «Вам лучше всего лежать, начальник», — посоветовал Есир. «Вы сейчас крайне слабы. Восстанавливаться нужно постепенно». «Крайне слаб. Сколько же я овощем пролежал, получается?» «Неделю, Вадим Георгиевич», — ответил араб. «Неделю». Старик вздохнул, словно эта неделя была сроком в несколько лет. «Что-нибудь произошло за эти 7 дней?» «Я позову сержанта, он все вам расскажет», — предложил Матвей. «Миша сейчас дежурит с капитаном». «Не стоит его отвлекать от дежурства. Меня вполне удовлетворит и твой пересказ», — поспешил ответить Вадим Георгиевич. «Поэтому не томи, рассказывай уже, в какой части Атлантики мы находимся и как долго нам еще плыть». Собиратель исполнил его просьбу, что, в общем-то, не заняло много времени. Ночью того же дня Матвею довелось стать невольным свидетелем странной выходки Лейгура, которая своей нелепостью ввела его в полнейшее замешательство. Началось все с бессонницы, одолевшей собирателя в последние дни. Надеясь избавиться от нее и хоть немного поспать, он решил подышать свежим воздухом на палубе. Обычно это помогало. В горле першило так, словно песка насыпано. И Матвей прихватил флягу с водой, когда выходил из кубрика. Проходя по коридору, он отвинтил колпачок и приложился к живительной влаге. Но стоило ему подойти к входному люку, как он поперхнулся, услышав зловещий шепот. Откуда-то издалека доносились непонятные слова, походившие на говор жуткого существа из романа Лавкрафта, который доводилось читать собирателю много лет назад. Матвей тихо вышел наружу и в мягком свете луны заметил в дальнем конце судна полностью обнаженного Лейгура. Он стоял на коленях, а лицо его было обращено к звездам. Глядя на них, мужчина нашептывал нечто странное, по всей видимости, на родном языке, придавая своему голосу жуткий тембр, словно тот исходил не изо рта, а из самого нутра. Как раз этим утром Миша, после настоятельной просьбы Лейгура, принял решение освободить его от наручников. Исландец смог убедить твердолобого сержанта, что впереди у них опасный путь через субэкваториальный пояс, и лучше, если его руки будут свободны. Тогда Матвей подумал, что, возможно, увиденное на дьяволе подтолкнуло сержанта пойти навстречу капитану. Хотя может быть и такое, что за прошедшую неделю Лейгур все же успел получить кредит доверия прогрессиста. Однако, если бы сержант увидел то, что наблюдал собиратель этой ночью на палубе, то снова принял бы решение заковать капитана, а затем еще и засунуть ему кляп в рот, чтобы исландец не издавал эти мерзкие и жуткие звуки. Вдруг в руках Лейгура сверкнуло лезвие. Матвей и глазом не успел моргнуть, как безумец полоснул себе ладонь и, продолжая говорить на своем странном языке, медленно подошел к фальшборту, а потом вытянул порезанную руку над водой. Минуту спустя он сделал шаг назад и распластался на палубе, неотрывно наблюдая за звездами. Бледный свет освещал его татуированное тело, могучую грудь и растрепанную бороду. Глаза исландца дьявольски сверкали в полумраке. Какое-то время Матвей продолжал шпионить за ним в ожидании очередной причуды, но так ничего не дождался и вернулся обратно в кубрик. Всю оставшуюся ночь он пытался понять, что же это было. Когда в иллюминатор ворвался солнечный свет, все мысли о Лейгуре растаяли, сменившись одной единственной. Они приближаются к субэкваториальному поясу. Осознание этого факта не только страшило, но даже бросало в жар. Собиратель вдруг заметил, что в кубрике уже давно никто не спит. Все лежали и молча смотрели в потолок в ожидании предстоящего испытания. Всю необходимую провизию перенесли из вездехода в кубрик еще прошлым вечером. На всякий случай вытащили из него и все взрывчатое. Самодельные гранаты, РПГ и снаряды к нему. Оружие и боеприпасы перетащили на склад, накрыв защитным брезентом. Для команды стало неожиданным открытием, когда Лейгур при всех включил в кубрике кондиционер, покопавшись в проводах контрольной панели на стене. Он просто открыл декоративную крышку, переключил пару тумблеров и подсоединил заземление с помощью отвертки. Вскоре система вентиляции заработала, и прохладный воздух начал заполнять прежде жаркое и душное помещение. Заранее предупреждая недовольные возгласы своих пассажиров, капитан пояснил, что система кондиционирования жрет много ватт, и он всегда отключает ее в целях экономии. Но поскольку им предстоит провести вместе в одном помещении ни много ни мало трое суток, приток свежего и холодного воздуха жизненно необходим. Утром 8 февраля, когда вся команда собралась на мостике после завтрака, Лейгур, прежде сверившись с навигационной панелью, сообщил: «Мы пересекли 15-ю параллель». Он коснулся пальцем сенсорного экрана и убрал руки от штурвала, который словно бы зажил собственной жизнью, и начал самостоятельно делать небольшие обороты, следуя назначенному курсу. «Значит, пора?» — задал вопрос Йован, не выдержав гробовой тишины, возникшей после слов капитана. «Да, ступайте в кубрик. Я должен еще раз перепроверить все показатели, а затем присоединюсь к вам». Народ потянулся к выходу. «Надя, Есир, проследите за ним», — велел сержант подчиненным, указывая на исландца, вновь продемонстрировав свое недоверие к нему. «Я еще раз посмотрю, не забыли ли мы что-либо в вездеходе». «Да, сержант», — ответила Надя. В кубрике их поджидал Вадим Георгиевич, который в последние сутки только и делал, что жаловался. Ему, видите ли, страшно надоело лежать на пятой точке и без конца наблюдать за ржавым пятном на потолке, успевшим обрести очертания всех известных ему зверей. «Ну, что там?» — с нетерпением спросил он. «Входим в субэкваториальный пояс», — сказал Матвей. После недолгого молчания Вадим Георгиевич произнес: «Значит, началось». Собиратель кивнул. Арина сидела на своей койке в углу и укладывала патроны в магазин выданной ей винтовки. Рядом на тумбочке лежал собранный девушкой метеодатчик, с которым она усердно возилась последние два дня, и ее ват-браслет, а также парочка невесть откуда взявшихся книг. Матвей подошел к ней, сел рядом на край кровати и, заметив на тумбе знакомую книгу, решил использовать это в качестве предлога для начала беседы. «Достоевский, «Преступление и наказание»?» Собиратель присвистнул. «Где ты это достала?» Он взял книгу в мягкой обложке и полистал ее пожелтевшие и помятые страницы, с удивлением обнаружив, что та была издана почти 80 лет назад, в 2015 году. «На складе», — ответила Арина с ноткой безразличия. «Я там много чего интересного нахожу». «Вот как? Думаешь, Лейгур не будет возражать, что ты лазаешь по его складу?» «Он не возражает. Более того, капитан позволил мне брать оттуда все, что мне заблагорассудится. Аккуратнее, чуть закладку не выронил». Только сейчас Матвей заметил, что из книжного блока показалась выцветшая от времени обертка шоколадного батончика Сникерс, служившая закладкой. «Не возражает? Когда это ты с ним общалась?» «В тот день, когда мы наткнулись на корабль. Вы еще с Йованом ввалились на мостик, как бешеные». «Ясно», — выдохнул собиратель и осторожно положил роман Достоевского на тумбочку. «Книга трудная, не думаю, что ты ее поймешь». «Я все понимаю. Как видишь, одну треть уже прочитала. Арина с упреком посмотрела на него. «Уж если метеодатчик смогла смастерить, то и книги наших предков пойму». Матвей остро чувствовал, с какой неохотой девушка беседует с ним. Словно бы его присутствие ее раздражает. Последнюю неделю она казалась ему совершенно другим человеком. «Мне надо в уборную», — резко вскочила Арина и направилась к двери туалета, оставив его в полном недоумении. Минуту спустя послышался голос Вадима Георгиевича. «Это нормально», — собиратель вопросительно посмотрел на него. «Такое поведение в ее годы. Моя Маша тоже была сама не своя в 16-17 лет. Просто они ищут себя в этом возрасте, и в эти мгновения их лучше не трогать и предоставить самим себе. А учитывая, как резко поменялся для Арины ее привычный мир, так это и вовсе не мудрено». «Она вообще не должна быть здесь», — тихо произнес Матвей. «Ее место там, на востоке, в безопасности». «Тем не менее, она сделала свой выбор. И, увы, вам нужно его принять», — поделился мудростью старик. «К сожалению, мы не в силах повернуть время вспять». Совсем скоро в кубрик спустилась остальная часть команды, и помещение стало казаться ужасно тесным. Лейгур тщательно закрыл люк, ведущий на палубу, и под пристальным взглядом Нади убедился в доступности прохода в машинное отделение и далее через коридор в трюм. Каждый занял свою койку. К счастью, их хватило ровно на 10 человек. Все разложили на тумбочках вещи, собранные для коротания времени. Только сержант ничего не взял, если не считать оружие и боеприпасы. А вот Йован мелочиться не стал и понабрал всякой всячины. Книги, некоторые из них даже не на русском языке. Потрепанные журналы, шахматную доску и алюминиевую коробочку с неизвестным содержимым. «Ты прямо как белка, все, что плохо лежит, в норку тащишь», — шутливым тоном подметил Матвей, обращаясь к другу. «Ну а чего добру пропадать? Хоть будет чем заняться. Это ж целых 2 дня тут куковать. Рехнешься ненароком». Он обернулся в сторону исландца. «Да и хозяин этих вещичек не против, если я их позаимствую на время». «А ты его спрашивал?» «Нет, я просто знаю, что он не против». Хитро подмигнул здоровяк и хлопнул ладонью по прикладу винтовки, которую всегда носил с собой после перестрелки на полуострове. Лейгур поднес перевязанную ладонь ко рту, прочистил горло и попросил минуточку внимания. «Запомните, главное — без паники. Если мерзляк и объявится, все, что от вас требуется, — это сидеть ниже воды, тише травы. Вроде так у вас говорят, да?» Вадим Георгиевич поспешил его поправить. «Наоборот, ниже травы, тише воды. Одним словом, не шумите. И тогда мы спокойно минуем этот участок океана», — пропустив мимо ушей слова старика, продолжил исландец. «Поверьте мне, я не первый раз проплываю здесь». Закончив короткий инструктаж, капитан устроился на ближней ко входу койке. «Все забываю спросить, что у тебя с рукой?» — поинтересовался сержант. «Пустяки. Порезался, когда ковырялся в аккумуляторе», — ответил тот. На мгновение Матвей встретился взглядом с Лейгуром и, заметив таинственный блеск в его глазах, вдруг понял. Исландец знает, что он видел его странное поведение этой ночью. Лучше глядеть за ним в оба. В полдень все собрались за общим столом на обед. Собирателю кусок в горло не лез, и, как оказалось, не ему одному. Все лениво ковыряли вяленое мясо и бросали настороженные взгляды на потолок. Напряженное молчание разбавляли металлический скрип, раздающийся из глубины траулера, и отдаленный гул машинного отделения. Снаружи ярко светило солнце, и его лучи, просачиваясь через пару прикрытых иллюминаторов, подсвечивали скромный обеденный стол. «Эй, Матюш!» — нарушил тишину Йован. «У тебя те игральные карты с собой?» Матвей кивком указал на ящик тумбочки. Здоровяк в предвкушении потер руки. «Отлично! Айда в дурака! Хоть время убьем!» Собиратель с безразличием пожал плечами. «Можно». «Здорово. Так, кто еще будет играть?» «Арина, давай к нам, надерем задницы этим прогрессистам», — Йован подмигнул девушке. Уткнувшаяся в книгу Арина покачала головой. «Без меня». «Ну, как хочешь». «Пф», — отозвался Тихон, хранивший молчание с самого начала их вынужденного заточения. Мальчишка театрально закатил глаза. «Чего это ты там фыркаешь?» — спросил Йован. «Дурак, скука смертная», — деловитым тоном произнес пацан. «Ты бы еще пасьянс предложил разложить». «А что не так с пасьянсом?» — подал голос Вадим Георгиевич, лежавший неподалеку. «Да все не так. Уснуть можно за такими играми, азарта никакого. Вот то ли дело покер или, на худой конец, блэкджек». Глаза у мальчишки загорелись. «Чего-чего?» — переспросил здоровяк. «Никогда о таких не слышал». Тихон обратился к Матвею. «Покажешь карты?» Собиратель усмехнулся, но из любопытства достал колоду и передал пацану. Тот стал пересчитывать карты, превратив это простое механическое действие в настоящее представление, можно сказать, ритуал. Его пальцы деликатно касались верхней карты, затем он снимал ее с колоды и медленно перекладывал в другую стопку. Делалось это с такой важностью, будто каждая карта обладала некой тайной, и Тихон считывал ее историю перед тем, как переложить. А когда он дошел до последней, то на мгновение задержал ее в воздухе, словно прощаясь. Потом добавил к новой стопке и подвел итог. «Пойдет». Даже Арина обратила внимание на это зрелище и отложила томик Достоевского в сторону. Под заинтересованные взгляды команды Малец продолжил свое небольшое представление. Он разделил колоду на две части и развернул их навстречу друг другу, придерживая за торцы. При этом согнутыми указательными пальцами выгнул стопки дугой. Большие пальцы заскользили с торцов, и в кубрике раздался приятный шелест тасуемых карт. «Ну уж, Кет», — с ухмылкой отозвался Йован, зачарованно наблюдая за колодой. «Где ты такому научился?» «Там, где научился, уже не учат», — ответил тот, положив карты на стол. «Вот, опять ты дерзишь», — заметил Матвей. «Играть-то будем?» — быстро проговорил Тихон, и руки его снова потянулись к колоде. «Ну, рассказывай, как хоть играть в этот твой, как его там, покер?» — с неподдельным любопытством произнес здоровяк. «Только нам понадобятся фишки. Без фишек поиграть не выйдет», — мальчишка принял задумчивый вид. «Точно, это сойдет». Он резко вскочил со стула и направился к выходу из кубрика, но тут с места поднялся сержант и перегородил ему путь. «Куда это ты собрался?» Тихон шагнул назад, и в его глазах промелькнул страх. Миша был единственным на борту, кого он искренне боялся и кому не осмеливался дерзить, особенно после того инцидента, когда прогрессист выстрелил ему под ноги. «На склад, вроде ж можно», — пробормотал Малец. «Пусти его, Миш», — вмешался Вадим Георгиевич. «Не сбежит же он от нас, в самом деле». Сержант несколько секунд буквально испепелял парня взглядом, но все же послушался начальника и нехотя отступил, позволив пройти. «Пацан», — окликнул капитан. Мальчишка обернулся. «Без этого внутрь не зайдешь». Он бросил ему громоздкий ключ от трюма, который тот ловко поймал. «Спасибо». Тихон пулей вылетел в коридор. Через несколько минут он вернулся в кубрик с металлической коробочкой, доверху наполненной пуговицами разных цветов и размеров, предназначенных для продажи. «Умно», — подметил с ухмылкой исландец, обратившись к парню. Тот протянул ему ключ, но Миша перехватил его и положил в передний карман. «Побудет у меня», — твердо сказал он. Скользнув по сержанту испуганным и одновременно ненавистным взглядом, Тихон вернулся к столу и вывалил из коробки горсть пуговиц. «Вот и фишки», — довольно произнес он. «О, у меня как раз одна оторвалась на куртке». Йован стал копаться в кучке и, выудив пуговицу красного цвета, обратился к Лейгуру. «Полватта за такую. Идет?» «Бери за даром. Я сегодня щедрый», — спокойно ответил капитан. Здоровяк хихикнул и положил понравившуюся пуговицу в карман. «А нитки у тебя есть? Зашить-то хоть?» «Мне правила объяснять или нет?» Уже не выдержав, громко произнес пацан. «Да и не кипишуй ты так, Шкет!» Йован театрально поднял руки вверх. «Не видишь, торгуюсь я с человеком. Ладно, выкладывай уже про этот свой покер». Следующие 20 минут Тихон объяснял правила игры, попутно в качестве примера отыгрывая пробную партию. У каждого две закрытые карты. 5 общих будут выкладываться на стол. Ставки после каждого круга открытых карт. Он кинул взгляд в сторону горсти пуговиц, которую распределил между 3 игроками – Матвеем, Йованом и собой. Выигрывает тот, у кого лучшая комбинация из 5 карт. Или тот, кто остается в игре, когда все остальные сбросят. Сначала терминология с трудом укладывалась в голове. Все эти сеты, флопы и стриты казались полнейшей тарабарщиной. Но спустя несколько партий Матвей окончательно понял правила игры. Прежде бывший слушателем Вадим Георгиевич решил присоединиться к игрокам. «Куда вы, начальник? Вам лежать надо?» — попытался остановить его Ясир. «Спасибо тебе за заботу, дружище», — ласково ответил старик. «Но Бог мне свидетель. Если я не приму вертикальное положение хотя бы ненадолго, то сойду с ума. К тому же...» Он посмотрел на стол, в центре которого уже лежал банк из пуговиц, поставленных игроками. «Я тут понаблюдал за ними, послушал, и мне захотелось тоже поучаствовать». Есир с сожалением вздохнул, уступил ему место и стал помогать пациенту сесть за стол. Матвей заметил, как Тихон с небольшой таликой сожаления наблюдает за нелегкой попыткой старика сделать простое привычное движение. «Ну, пацан, делись пуговицами, то есть фишками», — сказал Вадим Георгиевич, наконец усевшись. «И напомни еще раз, какие сколько стоят». Затем обернулся к арабу. «А ты, Ясир, может, присоединишься к нам?» «Не могу, начальник, мне нельзя». «Ах, точно», — отмахнулся старик и, встретив вопросительный взгляд Тихона, пояснил. «Ясир у нас мусульманин, им запрещены азартные игры». «Даже если на кону пуговицы?» — с усмешкой произнес Йован. «Даже если на кону пуговицы?» — вполне серьезным тоном ответил араб. «А что ты, Надя, может, к нам?» — спросил начальник у подчиненной. «Обойдусь», — бросила она, хотя и не без интереса посматривала на стол, когда игроки вскрывали карты и выясняли, чья комбинация выиграла или кто блефовал. «Сержант», — не сдавался Вадим Георгиевич. Миша молча поднялся с койки, подошел к столу, пристально осмотрел карты и сел рядом с начальником. «Раздавай», — приказным тоном выдал он. К сержанту присоединился домкрат, и партия в покер стала набирать совершенно иные обороты. Угрюмому немому прогрессисту, никогда не меняющему выражение своего лица, прекрасно удавалось блефовать. Чего нельзя было сказать о Йоване, который, заполучив плохие карты с раздачи, матерился шепотом, думая, что его никто не слышит. А при хороших широко улыбался, радостно постукивая пальцами. Сержант играл агрессивно, давя оппонентов большими ставками. А вот его начальник, напротив, размышлял над каждым ходом добрую минуту. Матвей предпочитал пасовать в начале партии в ожидании хороших карт. Но совсем скоро ему наскучило бездействовать, и он стал входить в игру, имея плохую руку, что стоило ему львиной доли пуговиц фишек на его стороне стола. Плохая рука в покере — это комбинация начальных карт, которая имеет низкий потенциал для формирования выигрышной комбинации по мере развития раунда. «Ну что, пацан, играем по-крупному?» Серьезным тоном объявил старик и передвинул все свои пуговицы в центр стола. «Ставлю все!» Оставшись с Тихоном один на один, все остальные игроки спасовали. Вадим Георгиевич пошел ва-банк на ривере, когда на столе лежали 6 червей, 8 бубен и 3 карты пик, валет, дама, король. Ривер в покере — это 5-я и последняя общая карта, которая выкладывается на стол в играх, таких как Техасский холдем и Амаха. После того, как ривер выложен, следует последний круг ставок, после которого, если игра доходит до этого момента, происходит раскрытие карт и определение победителя. Ривер часто является решающим этапом игры, на котором становятся известными все карты, и игроки принимают окончательные решения. Собиратель ненароком подглядел карты мальчишки, У него была слабая комбинация в пару шестерок, продолжать игру с которыми было крайне рискованно. Зная, как хорошо и осторожно играл парень все это время, наглядным подтверждением чего была куча пуговиц рядом с ним, Матвей был уверен, что он спасует и сохранит свой выигрыш. Но пацан поступил совершенно иначе. «Легко», — уверенно заявил Тихон и ответил на ставку, передвинув соизмеримое количество пуговиц. Вошедший в азарт Вадим Георгиевич бросил на стол семерку и тройку треф, собрав флэш. Флэш в покере — это комбинация из пяти карт одной масти, не образующих последовательности. Сила флэша определяется самой высокой картой в этой комбинации. Например, флэш от 10 до туза одной масти будет сильнее флэша от 2 до 6 той же масти. Флэш считается довольно сильной рукой и часто позволяет выиграть партию. Увидев более сильную комбинацию, парнишка сбросил свои карты и с досадой прошипел: «От же! Хе-хе!» На лице старика образовалась довольная улыбка. «Новичкам везет», — бросил Тихон. «Какой же я новичок? Я уже профессионал», — довольным и одновременно горделивым тоном сообщил прогрессист. «Смотри, сколько пуговиц. Хватит, чтобы пришить ко всем курткам в Антарктиде». В то время как Вадим Георгиевич с торжествующей улыбкой сгребал к себе пуговицы, Матвей с особой внимательностью следил за реакцией Тихона. В его голове возникла вполне закономерная мысль. Возможно, мальчишка, имея на руках слабые карты, сознательно принял рискованную ставку старика, чтобы дать ему выиграть. Был ли это изощренный способ искупить свою вину перед Вадимом Георгиевичем? Если это так, то данный поступок раскрывал глубину доброты Тихона, которую тот умело скрывал за язвительным характером и острым языком. «На сегодня игр достаточно», — объявил сержант, встав из-за стола. «Меня так увлекло, что я и забыл, где мы находимся», — устало произнес Йован. «Который час?» — спросил Вадим Георгиевич у Миши. «Полдевятого». Йован присвистнул. За покером время летит незаметно. Тихон собрал карты со стола, складывая их в аккуратную колоду. «Да уж», — согласился здоровяк. «Ну, вроде пока без приключений», — заметил настороженно Ясир, глядя в потолок. Матвей, последовав его примеру, добавил: «Надеюсь, так и продолжится». Затем он посмотрел в сторону койки Арины. Девушка, вопреки их громким разговорам, уже крепко спала, отвернувшись к стене. Несмотря на глубокую ночь и минувший тяжелый день, никто из команды не мог заснуть, беспокойно ворочаясь в койках или же тупо пялясь в потолок. Еще утром собиратель знал, что этой ночью ему не удастся поспать. Все, на что он надеялся, хотя бы немного подремать, чтобы набраться чуточку сил, но и здесь ему не повезло. Карточные масти перед глазами смешались с лицами членов команды и короткими воспоминаниями о сегодняшней игре. Через минуту их смыло невидимой волной, и возникла картинка из прошлого, где Арина еще совсем маленькая. Он берет девочку на руки под строгим присмотром ее отца и осторожно покачивает. Это крохотное создание, укутанное в тряпье, виделось ему тогда самым беззащитным существом на свете. «Мы назвали ее Ариной», — сообщил дядя Крюгер с небольшим акцентом. «Арина, Арина, сестренка». Его первый рейд в захваченные земли. Отец стоит с ним, 15-летним подростком, на полубаке корабля, облокотившись о фальшборт. «Тебе не нужно бояться», — говорит он. Матвей молчит, хоть сердце его и колотится от ужаса. Он столько раз слышал те страшные истории о мерзких насекомых, захвативших их родной дом. От одной только мысли, что он встретит их воочию, у него по спине пробегает дрожь. «Я хочу поведать тебе одну легенду», — произносит отец, — «из древнегреческой мифологии. Твой дед часто рассказывал мне такие, когда я был совсем маленьким, говорил, что в них скрыта мудрость всего человечества. Но одна мне запомнилась больше всего, про Персея и медузу Горгону». Матвей всматривается в заходящее далеко на горизонте солнце и готовится слушать. Главным героем был Персей, смелый, ловкий и изобретательный юноша. Однажды он получил задание убить медузу Горгону, существо с женским лицом и змеями вместо волос. Один лишь взгляд на ее лицо превращал человека в камень. Персей знал это и стал готовиться к предстоящей схватке. Сперва он хитростью получил крылатые сандалии у вещих старух, отобрав у тех единственные на троих глаз и зуб. Затем принял в подарок от Гермеса меч и, по его совету, отполировал до зеркального блеска свой медный щит. Только после этой подготовки герой отправился в логово Горгоны. И вот начинается та часть истории, которую мой отец особенно любил пересказывать. Знаешь, как Персей победил медузу? Он наблюдал за ее движениями в отражении своего щита, чтобы не окаменеть. А когда наступил подходящий момент, поднялся на крылатых сандалиях и отрубил ей голову мечом. Матвей ухмыляется, одобряя хитрую уловку Персея. «Дед всегда говорил, что мне нужно было быть как Персей, и прежде чем вступать в бой, учитывать каждую мелочь, способную решить исход сражения. Вот и ты, сынок, прежде чем вступать в бой, всегда думай наперед». Но вдруг отрубленная голова медузы, всплывшая в воображении юного собирателя, сменяется другой головой. Он помнил, словно это было вчера. Телевидение уже не работало, как и интернет. Электричество было только у тех, кто имел дизельный генератор или домашний ветряк с солнечной панелью. Минуло всего пара недель, как с неба стали падать десятки тысяч метеоритов, несших в своих недрах мерзляков, жутких тварей, предвестников заката человеческой цивилизации. Две недели, и они, подобно саранче, распространились по миру, уничтожая и пожирая всех людей на своем пути. Матвей вместе с отцом и матерью бежали из Москвы. Они укрылись в небольшом лесном домике на территории турбазы. План был такой – пополнить запасы продовольствия, зарядить электромобиль и ехать на юг, подальше от городов, где мерзляков было особенно много. Тогда еще никто не знал, что твари уязвимы к холоду, и спасаться надо на севере. Те, кому удалось пережить первые волны вторжения, действовали на уровне инстинкта и убегали, куда глаза глядят, лишь бы выжить. Когда отец оставил их с мамой одних, отправившись на поиски продовольствия, рядом с домиком появился один из мерзляков. Чудовище было размером с отцовский электромобиль. Перебирая шестью конечностями, черное, словно тень, оно подкралось к матери, набирающей воду из колодца. Матвей заметил монстра. Заметил, когда мама была еще жива и ничего не подозревала о грозящей опасности. Ему хотелось закричать, предупредить ее, но от страха ком застрял в горле, и он лишь просипел что-то невнятное. И вдруг, не издав ни звука, пришелец взмахнул лапой, словно мечом. Обезглавленное тело мамы упало на земь, а ее голова покатилась по асфальтовой дорожке и остановилась возле бордюра. Матвей запомнил выражение ее лица в этот миг. Она не была напугана, вовсе нет. На лице застыло выражение непонимания. «Что случилось? Почему я не чувствую тело?» Ощущала ли медуза Горгона нечто подобное, когда Персей отсек ей голову? «Мама, мамочка, мама!» Внезапно видение прошлого разорвал металлический грохот, и послышалось леденящее душу жужжание. Полудрема пропала в мгновение ока. Путники разом вскочили с коек, клацнули затворы винтовок, и все взгляды, как один, устремились к потолку. «Тссс!» — поднес указательный палец к губам собиратель и шепотом произнес. «Ни звука!» Команда затаила дыхание. Сверху донесся жуткий скрежет. Казалось, огромные когти царапают по металлу. Тихон в ужасе прижался к стене, будто желая раствориться в ней. «Это он? Это жук?» Задыхаясь от страха, в панике забормотал он. «Заткнись!» — громким шепотом велела ему Арина, пригрозив кулаком. Мерзляк перемещался по палубе, и звук его шагов напоминал стук крупных капель дождя по жестяной крыше, только был куда более низким и тяжелым. Взгляды команды хаотично перемещались от одной части потолка к другой, словно пытаясь предугадать, в какую именно сторону передвигается существо. Внезапно послышалось щелканье, так знакомое уху Матвея. Звуки нарастали, становились чаще, а затем сбавили темп. Капля пота стекла по его лбу и попала в глаз, но он не пошевелился, не позволил себе даже моргнуть. Палец все еще был прижат к губам. Шаги мерзляка сделались громче и отчетливее. Вероятно, он находился прямо над их головами, вынюхивал, изучал, вслушивался. Неожиданно в кубрике послышался шум. Тихон, неотрывно глазевший в потолок, невзначай задел локтем металлическую коробку. Сотни пластиковых и железных пуговиц попадали на пол, издавая звук, похожий на множество маленьких бубенцов. Завершилась эта какофония громким лязгом, упавшей следом коробки для их хранения. Дыхание замерло, сердце бешено колотилось, по телу пробежал холодок, пробила дрожь. Мерзляк защелкал с новой силой, и через мгновение раздался мощный удар, эхо которого разнеслось по всему кораблю. Существо пыталось проникнуть внутрь. «К стене!» — велел Матвей, указывая в сторону, где лежал Вадим Георгиевич. Мужчины образовали живую стену, прикрыв собой старика, и прицелились. «Надя», — обратился сержант. «Уже». Девушка достала из-под койки ту самую огромную снайперскую винтовку и коробку с патронами. Сверху раздался скрип металла, переходящий в режущий ухо скрежет. Мерзляк прорвался в надстройку. Быстро перебирая конечностями и без конца щелкая, он стремительно спускался по лестнице к люку, ведущему в кубрик. От этих звуков сердце уходило в пятки. «Живее, живее!» — подгонял сержант Надю. Она зарядила винтовку гигантским патроном размером с два средних пальца, разложила сошки и установила на стол, прижавшись плечом к прикладу. В это мгновение люк кубрика прогнулся от сильнейшего удара, как лист фольги. В следующую секунду он отлетел в сторону. Белые глаза существа ярко светились в полумраке. Уродливое и с виду неповоротливое тело было покрыто пленкой едва заметной слизи. Чудовище разинуло гигантскую пасть и замахало крыльями, пытаясь втиснуться в проем. От частоты щелчков, которые издавал мерзляк, голова шла кругом. Тварь прорвалась внутрь помещения и стремглав бросилась на людей. Надя нажала на спусковой крючок. Выстрел был такой силы, что винтовку чуть не вырвало из рук. Не то пуля, не то снаряд вонзился в пришельца, но не убил его, лишь заставил попятиться. «Огонь! Огонь!» — скомандовал сержант. Но все и так уже стреляли сами, всаживая в существо десятки, сотни пуль. Брюхо мерзляка плевалось зеленой жижей. Отстреленные конечности разлетались в стороны. Он ревел и все же не сдавался, упорно двигаясь вперед. В какой-то момент клацанье, исходившее из его пасти, стало прерываться. Монстр захлебнулся и замер. «Все, все!» — закричал сержант. «Прекратить огонь!» Выстрелы стали утихать один за другим. Понадобилось добрых 10 секунд, прежде чем они умолкли окончательно. От существа исходил тихий свист и противное чавканье. Пришелец превратился в громадное решето, больше напоминая бесформенный кусок мерзкой плоти. Целую минуту никто не осмеливался даже вздохнуть, пристально наблюдая за мерзляком в ожидании, что тот вот-вот снова на них набросится. «Оно сдохло?» — спросил сержант, обращаясь к Матвею. «Да», — подтвердил собиратель. «Ты уверен?» Для наглядности Матвей, взяв револьвер, подошел к изувеченной туше. Да, мерзляк без сомнения был мертв. На всякий случай собиратель коснулся его ногой и даже пнул. «Уверен», — подтвердил он. Однако опускать винтовки никто не спешил. «Вот же дьявол!» — дрожащим голосом прошептал Йован. «Сколько пуль мы выпустили в эту тварь?» «Ты», — Надя с ненавистью посмотрела на Тихона. «Говнюк мелкий, из-за тебя нас всех чуть не прикончили. Потом с ним разберемся». Оборвал ее Лейгур, встав перед съежившимся от страха мальчишкой и тем самым прикрыв его от разъяренной фурии. Вся прежняя дерзость парнишки вмиг улетучилась, и теперь он напоминал чуть ли не ребенка. капитан обратился к остальным. «Надо уходить в трюм, переждать там. Теперь здесь небезопасно». «Небезопасно?» — уточнил Вадим Георгиевич. «Этот грохот наверняка было слышно за десятки миль, а у мерзляков чуткий слух». Исландец взглянул на Матвея, и тот кивком подтвердил его слова, дополнив. «Да, они хорошо слышат, как вы теперь уже убедились. Берите все необходимое и уходим быстрее. В любую минуту сюда может прилететь очередная тварь, возможно, даже не одна». Лейгур взглянул на труп пришельца. «С этим потом разберемся». Все спешно собирали пищу, воду и спальные принадлежности. Надя помогла начальнику подняться на ноги, чтобы довести его до складских помещений. «Ты как?» — собирая в спешке вещи, спросил Матвей Арину. «Нормально», — ответила она, разглядывая существо. «Значит, вот они какие». «Да, только этих я никогда не видел. Слышал со слов других, как они выглядят». Собиратель взял одеяло. «Там, куда мы плывем, будут твари похуже?» — осторожно задала вопрос девушка. Матвей взглянул на летуна, так звали под вид этого мерзляка, и мысленно сравнив с теми, которых он видел, честно сказал ей: «Боюсь, что да».